Все сделаю. Выбегаю в улицу, брошусь в ноги, буду молить о площаде, подмоге, о переменах врать тебе буду, буду настойчиво лживой занудой, буду валяться в грязи и в пыли, буду хотеть, чтоб ты снова вспылил, чтобы ты гром и металл и терзался, чтоб ты устал, зарыдал и остался».